В мозгу хаб пролежен, три века до весны. В постель иду, как в ложу, затем, чтоб видеть сны. Сновидеть, рай Давидов зреть, и Ахиллов шлем священный, стен не видеть, в постель иду затем. Разведены с Мартыном, задекаю на все, не доверяй перинам, с сугробами в родстве. Занежит лести женской пух, рук и ног захват, как женщина-младенца трехдневного заспят. Спать, потолок как короб, снять, синевой запить, в постель иду, как в прорубь, вас, не себя топить. За океанских тропик, прель, Индостана ил, в постель иду, как в пропасть, перины без перил.